«У вас как в Чикаго!» Увидев древнее оружие в заряженном состоянии, Стас понял, что времени любоваться его необычностью у него нет. Горизонтальный лук с крестовиной, натянутой тетивой и кучей всяких причиндалов сейчас находился в руках только что овдовевшей женщины, которая могла запросто наломать дров. Мигом прикинув расстояние до нее, он бросил взгляд на Макса и понял, что тот мешать хозяйке сводить счеты с Левиком не станет. «Зачем? Пусть пристрелит, как собаку, тем более, что заслужил». «Мила, не дури!» — крикнул сыщик, бросившись на перерез хозяйке, но вскоре понял, что ему не успеть. «Этот обрубок не заслуживает того, чтобы... Ты его сейчас избавишь от настоящего возмездия!» Через секунду он разглядел направленную на него арбалетную стрелу, натянутую тетиву, и замер в нерешительности. Он никогда в жизни не видел ничего подобного в такой близи. «Стоять!» — Мила смотрела, не мигая. Указательный палец на спусковом крючке чуть побелел. «Ты выполнил свою роль, Стас, спасибо. Теперь я знаю, кто убийца. Не становись на моем пути, отойди! Или ты хочешь заслонить этого, как ты говоришь, обрубка своей грудью? Давай, смелей!» Стас застыл между Милой и Левиком, чувствуя, как сердце заходится в груди. «Одно неверное движение, и ты труп», — подумал он, переводя взгляд с Милы на арбалет и обратно. «Обидно погибать, когда дело практически раскрыто, пусть и ценой нескольких жизней». Сжатые в струнку губы хозяйки и побелевшие на курке палец не оставляли никаких сомнений в ее решительности. Сколько они так простояли, Стас не знал, секунды казались вечностью. «Мила, тормозни на секунду», — неожиданно раздался голос Макса, который медленно направился к вооруженной хозяйке. «Давай я сделаю это за тебя, чтоб ты грех на душу не брала. А я уже придушил одну гниду, вторую придушить будет проще. Намного, чтоб до кучи». При словах о придушенной гниде Левик дернулся, заскрипел зубами. Мила с сомнением взглянула на журналиста. «Думаешь, я тебе поверю? Меня Антоша научил пользоваться этой штукой, не бойся, не промахнусь». «У тебя дети, Мила?» Спокойно и вкрадчиво, как психотерапевт на сеансе, произнес Макс. «Их надо поднимать как-то. А я один-одинешенек остался. Мне сам Бог велел идти до конца, поверь, я не подведу. Я так понимаю, он заряжен, только на спусковой крючок нажать нужно». Макс уверенно подошел к хозяйке, протянул руку. Мила, как ни странно, подчинилась, отдала ему арбалет. Не моргнув глазом, журналист подбежал к привязанному фотографу и направил на него древнее оружие. «Ну что, сучонок, настал час правды? Давно я его ждал. Как ты меня называл? Лось с отсохшими рогами? Теперь ты будешь кроликом с отсохшими ушами. Лови!» Ситуация изменилась в доли секунды. Сыщик не успел опомниться. На его глазах арбалет перешел из рук в руки, удалившись от него на такое расстояние, что о быстром его завладении речь не велась. «Стреляй, гундос!» Взбрыкнув, крикнул, что было силы, фотограф. «Думаешь, я буду молить о пощаде? Не дождешься! Ты был евнухом, и мы останешься! Тебе теперь никто не даст по жизни! Никогда! Петух бройлерный!» Сыщик видел, как журналист прицеливается, понял, что его распоряжение секунды. «Макс, одумайся!» — закричал он, бросаясь к журналисту, при этом пришлось оттолкнуть Милу, которая чуть не упала. «Это самосуд, кровная месть! Не смей!» В следующее мгновение раздался щелчок, треск и последовавший затем жуткий вопль Левика. Настигнув Макса, сыщик оттолкнул его и увидел картину из фильма ужасов. Приколотый за окровавленное ухо к подоконнику фотограф орал от боли, дергаясь всем телом. Руки были привязаны к батарее, поэтому он не мог дотянуться до стрелы. «Второе ухо продырявил для симметрии», — мелькнуло в мозгу сыщика. «Вот снайпер, блин! Я бы вряд ли так смог попасть. Круто!» Душераздирающий крик слушать было невыносимо. Словно из горла фотографа, из его бронхов и легких, кто-то методично, сантиметр за сантиметром, тянул колючую проволоку без наркоза. Подскочив к раненому, Стас едва не поскользнулся в плохо затертой крови Антона Снегирева, убитого часом ранее. Схватившись за стрелу, хотел вытащить ее из подоконника, чтобы хоть как-то помочь орущему фотографу, но она так прочно застряла там, что даже упершись ногой в подоконник, он не смог ее выдернуть. Несколько попыток закончились неудачей. Казалось, Левик не замолчит никогда. «Заткнись, гнида!» С этими словами Стас ударил орущего по щеке. Видимо, он не рассчитал удар, так как голова фотографа откинулась в противоположную от стрелы сторону, и ухо порвалось. Кровь брызнула Стасу на рукав. В этот момент раздался стук в дверь, через секунду она распахнулась, и на пороге возник совсем молодой рыжеусый милиционер. «У, ребята!» — неожиданно басисто удивился он, осматривая арбалет в руках Макса, стрелу в кровоточившем ухе привязанного Левика и плохо затертые следы крови на полу. «Да у вас как в Чикаго, ё-моё!» При виде милиционера Левик замолчал, встал на колени и начал шепелявить. «Товарищ старший лейтенант, отвяжите меня, пожалуйста. Видите, как эти маньяки издеваются надо мной? Из арбалета расстреливают. Это противозаконно, между прочим. Чуть не убили, полуха отстрелили. Я вас очень прошу». «Всем руки за голову!» — рявкнул рыжеусый, доставая из кобуры табельное оружие. «Из арбалета, говоришь? Оригинально. Сейчас отвяжем, потерпи немного». «Вот и все», — выдохнула Мила, медленно возвращаясь к своему креслу. — «Больше не скажу ни слова, хоть убейте». — «Так, всех по отдельным комнатам», — начал привычно распоряжаться Старлей, окидывая взглядом второй этаж. — «Каждого пристегнуть. Ракитин, отвечаешь головой. Выполнять!»